Глава 12. Арго плохо слушался руля, его все время норовило развернуть влево. Течение Нары было не сильным, но при слиянии с Фрионой воды двух рек вскипали в непредсказуемом водовороте. Олег теперь прекрасно понимал, почему ваксы, чтобы вернуться в устье, забираются гораздо выше по течению. Люди поленились делать такой крюк и теперь расплачивались за это. Экипаж корабля состоял из 26 мужчин, Млиша, Риты и Удура. На каждое из 12 весел посадили по 2 человека. Люди работали изо всех сил. На руле в одиночестве стоял Клод. Великан играючи ворочал тяжелое весло. Олег не переставал радоваться, что взял его с собой, однако даже сила Удура не в состоянии была удержать судно от неожиданных поворотов. Течение здесь было неоднородным по скорости и меняло направление без всякой системы. Судя по всему, свою роль играла неровность дна, иногда оно вполне просматривалось, но тут же мель сменялась темным омутом. Повернувшись к Алику, Олег заявил: «Сними с весел пару толковых ребят, попробуем поставить парус, а то до вечера будем здесь кружить». «Так ветер не попутный». «Ничего, он снесет нас к северу, оттуда легче будет войти в устье. Мы разгонимся на течение Фрионы, там ему ничего не мешает, я это помню с того раза, когда забирал корабль с мели». Алекс спустился к гребцам, а Олег поспешил на нос. Там в одиночестве стояла Рита. Подойдя к девушке, заявил: «Мы сейчас будем ставить парус, следи за окрестностями, нам будет не до этого». «Если ты прикоснешься к парусу, тебе действительно станет не до этого», — загадочно произнесла Рита. «Ты чего?» «Не волнуйся, я не пропущу опасность, но учти, едва вы поставите парус, мне больше не будет видно, что творится позади корабля». «Ничего, это станет заботой кормового смотрящего». Олег поспешил назад к мачте, где трое мужчин уже снимали крепеж с горизонтального бруса. Он на миг замер, увидев, что край свернутого паруса зашевелился, но уже в следующий миг разразился таким витиеватым ругательством, что почувствовал себя настоящим морским волком. Выбравшись, Аня встала возле мачты, одарила всех опешивших мужчин лучезарным взглядом голубых глаз, повернулась к подошедшему Олегу, невинно похлопала ресницами и весело произнесла: «Доброе утро!» «Матерь Божья, ты что здесь делаешь?» — воскликнул очухавшийся Макс. «Мне кажется, ты меня с кем-то перепутал, но вообще-то я просто стою на месте», — не оборачиваясь, ответила девушка. «Плавать умеешь?» — мрачно поинтересовался Олег. «Плохо», — призналась Аня. «Это твои проблемы», — заявил Олег и скомандовал: «Вышвырните ее за борт. Течение попутное, если повезет, донесет до берега». «А не повезет», — уточнил Макс. «Ничего страшного, труп рыбаки выловит. А если не так, то раком тоже кушать надо». Аня, прослушав этот жестокий диалог, ничуть не смутилась. Потрогав шевелюру, она недовольно поморщилась. Всю прическу помяла. «Я ее сейчас оторву вместе с головой», — взорвался Олег. «Кто тебя надоумил так поступить?» «Сама догадалась», — небрежно ответила девушка. «На острове скучно, да и пользы от меня там немного, вот решила к вам присоединиться». «Если бы попросила официальным путем, никто бы не разрешил, пришлось прибегнуть к небольшой хитрости». «В этом плавании я вижу от твоего присутствия только одну пользу. Можно съесть тебя в голодный день или кинуть в кучу наступающих врагов. Ты их заговоришь до смерти». «Я захватила свой лук и стрелы», — доложила Аня. Бешено заскрипев зубами, Олег рявкнул: «Засунь их! Впрочем, ты сама поняла, что с ними делать». Развернувшись, он с тоской посмотрел на юг. Олег понимал, что возвращаться на остров для того, чтобы высадить девчонку, нельзя. Они и так потеряли немало времени. По сути дела, даром будет потрачен целый день. Не глядя на Аню, прошипел: «Марш на нос и оттуда ни шагу». «Я руки хочу помыть. Где тут у вас удобство?» — стеснительно произнесла Аня. «Потерпишь», — непреклонно заявил Олег. «Я позже с тобой разберусь, так что у тебя еще есть время. Используй его с толком. К примеру, напиши завещание». Проводив девушку взглядом, Макс покачал головой. «Командир, что теперь делать будем?» «Что и хотели, ставить парус. Мы не можем разворачивать корабль из-за одной взбалмошенной девчонки. День будет потерян». «Женщина на корабле не к добру». Считай, Риту это уже вторая, так что плавание обещает быть очень недобрым. Насчет Риты не все так просто, оживился Алик. Меня иногда так и тянет заглянуть ей в штаны. Не удивлюсь, если она Рома. Двое мужчин у мачты довольно заржали, но тут же осеклись после недоброго взгляда Олега. Хватит языками чесать, мы так до вечера парус не поставим. Арго ходко поднимался вверх по Наре, придерживаясь с левого берега, и лишь изредка попадал в полосы приличного течения. Парус был убран, на веслах осталось 12 гребцов, они работали посменно. Корабль шел медленно, Олег прикинул, что если не будет попутного ветра, то такими темпами они будут подниматься до развалин города не меньше недели. Эта мысль ничуть не подняла его и без того невысокое настроение. За это время люди сильно вымотаются, работа на веслах не самый легкий труд. Оставалось надеяться на подходящую погоду. В дни, предшествовавшие плаванию, он замечал, что ветер частенько задувает с востока. Если все пойдет нормально, они еще походят под парусом. При виде Олега Аня вскочила. Рита, не повернув головы, осталась сидеть на бухте пенькового каната, посматривая вперед. Покачав головой, он сокрушенно заявил. «Я еще могу понять Аню, она клиническая блондинка, у нее в голове есть где ветру разгуляться. Но ты же взрослый человек, должна хоть иногда думать». «Рита ни в чем не виновата», — вскинулась Аня. «Я сама все сделала, пробраться на корабль несложно и...» «Помолчи», — оборвал ее Олег. «Крайне маловероятно, что я когда-нибудь захочу поинтересоваться твоим мнением, но если это случится, то ты об этом услышишь в первую очередь. Но...» «Аня, не надо», — остановила ее Рита. Не прекращая следить за рекой, она добавила. «Ты же помнишь, что в свое время я тоже пряталась под парусом? Ну?» «Так вот, после этого случая для меня не составляет определить, есть ли кто в этом укрытии». А кроме того, из-под материи выглядывал лук, я его без труда опознала. Никто на это не обратил внимания, кроме меня, я туда посмотрела в первую очередь. Сам понимаешь, воспоминания обязывают. «И ты меня не выдала?» — восхитилась Аня. Рита ничего не ответила, только на миг повернула голову, улыбнулась кончиками губ. «Спасибо», — расцвела Аня. «Раз уж ты такая наблюдательная, то почему не поставила меня в известность?» Не успокаивался Олег. Рита пожала плечами. «У меня были причины считать, что так будет лучше. Нельзя ли их поведать мне?» «Некоторые можно. А Тане здесь будет больше пользы, чем в поселке. У нее хорошее зрение. Она довольно наблюдательная и немного владеет луком. Много места при этом не занимает, ест мало, как видишь, целая куча достоинств». «Рита, ты ведь прекрасно понимаешь, мы идем не на морскую прогулку, может случиться что угодно». «Да, я это понимаю, но она сама приняла решение, никто ее сюда не тянул. Там на острове Аню без зазрения совести ставили наблюдательницей, а во время нападений ваксов никто не запрещал стрелять ей из лука. Во время последней стычки даже Добрыня не стал прогонять ее со стены». Олег покачал головой. «Господи, как вы не поймете, это не игра. Рита, что ты станешь делать, если этой взбалмошной девчонке завтра оторвут голову?» «Переживу», — спокойно ответила амазонка. «С таким же успехом она может погибнуть на острове, получив балу в голову при нападении на поселок». «Ничего со мной не случится, я уже была в этих краях и выжила», — беззаботно произнесла Аня. «Неужели ты забыл?» «А ты представляешь, что будет в поселке, когда тебя хватится? Куча людей займется поисками, а ведь у них есть более важные занятия». «Ничего, я оставила записку на своей койке, ее обязательно найдут». «Даже не знаю, что мне мешает вышвырнуть тебя за борт», — безнадежно вздохнул Олег. «Очень хочется снять ремень и отшлепать тебя по мягким местам, но не хочу быть обвиненным в садистских домогательствах». «Нет, надо заканчивать этот разговор, а не то, кое-кому действительно придется возвращаться на остров вплавь». Ночью продолжать путь не решились, да и людям необходимо отдохнуть. Весь день непрерывно работали веслами, вода в Наре упала, дело шло к концу лета, течение усилилось и даже на спокойных участках представляло немалую трудность для продвижения. Приставать к берегу тоже не стали, ваксов за весь день ни разу не заметили, но это ничего не значило. В густых зарослях и прибрежных тростниках можно без труда спрятать целую флотилию лодок. Арго вывели на сильное течение, его снесло немного вниз, пока якорь хорошо не зацепился за дно. Канат вытравили, подтянув корабль как можно выше. Теперь, в случае опасности, достаточно немного поработать на кабестане, и судно понесет вниз. Если это потребуется сделать быстрее, можно обрубить якорный канат. В трюме лежал запасной, изготовленный поселковыми кузнецами. Но все предосторожности оказались напрасными. Ночью их никто не побеспокоил. Корабль быстро шел вверх по течению, парус раздувало от попутного ветра. Гребцы отдыхали, только на рулевом весле трудилась парочка парней под неусыпным надзором у дура. Тот свыкся со своей ролью и не оставлял рабочее место без присмотра. Олег сидел возле носа судна, внимательно слушая Млиша, рядом примостилась Аня, старавшаяся не пропустить ни одного слова. Старик сегодня был в ударе, с самого утра не умолкал, рассказал уже массу интересных сведений об этих краях. По его словам, он вспомнил даже то, что считал давно позабытым. Правда, честно признавался, что большая часть информации крайне недостоверна. «Так вот, когда в этих краях появились ваксы, никто точно не знает. После Фрейской войны людей здесь не осталось вообще. Хайты смели отсюда всех. Местность была совершенно ненаселенной долгое время, прежде чем не появились троглодиты. Надо сказать, доподлинно никто не знает, откуда они пришли сюда. Те ваксы, что живут в западных горах, имеют несколько другие обычаи. Так головы самой достойной добычи они сохраняют особым способом. Выбивают дыру на затылке, извлекают через нее мозг, мажут им свои тела. Вытаскивают все кости черепа, оставшиеся мягкие ткани сушат. В итоге голова становится маленькой, как кулак мужчины. По большим праздникам они выносят их из пещер, развешивая над входом. Этими жуткими связками потрясают перед битвой, пугая неприятеля. Те ваксы, что поселились в долине Нары и на прилегающих территориях, захваченные головы вываривают, поедают с них все, что только возможно, потом надевают на шест, ставя его на границе деревенской площади. Когда череп желтеет, его оттуда снимают, выбрасывают или отдают играться детям, так что по количеству этих украшений можно понять, насколько воинственно вела себя деревня в последние годы. Аня не удержалась. «Млиш, мы с Олегом были в плену у пещерных людоедов, еле оттуда убежали, но потом видели деревню возле озера, там были черепа на шестах. Выходит, нам посчастливилось повстречать все разновидности ваксов?» «Выходит так», — согласился старик. «У тебя, кстати, есть великолепная возможность изучить их котел изнутри», — угрожающе произнес Олег. «Только попробуй еще что-нибудь учудить, я тебя точно вышвырну за борт прямо на виду у людоедов». Девушка презрительно фыркнула, но благоразумно промолчала. Олег спросил Млиша. «Слушай, я так и не понял из твоих рассказов. Это что за хайтана?» Старик кивнул. «Неудивительно. Этого никто не поймет. В старых мифах говорится, что раньше мертвых земель не было, но потом появились хайты. Откуда они взялись, неизвестно. Некоторые мудрецы даже считают, что они были всегда. Но все сходятся в одном. Раньше люди жили далеко на западе, от гор ваксов и к северу от Нары. Но враги выгнали всех, они не терпят на своих землях никого. В былые годы хайтана разрасталась, как морской прилив, но после Фрейской войны их продвижение прекратилось. Никто не знает, почему это произошло, но ясно одно. Если бы не это, мертвые земли давно бы уже разрослись на месяцы пути к востоку от Фриона». «Странно», — удивился Олег. «Лично я не сталкивался с хайтами, но некоторые наши ребята их видели. Вон Рита даже убила нескольких из них. Судя по всем рассказам, они не самые опасные противники, с рыцарями не сравнить». «Это верно», — согласился Млиш. «Но ты судишь о сложных вещах, не имея о них ни малейшего представления. Мертвые земли очень велики, хайты обитают где-то в их глубине, да их никто и не видит. Все рассказы об этих созданиях сильно противоречат друг другу. Я не знаю, каким из них можно верить, есть ли там хоть крупица правды». Большая часть их территории патрулируется рейдерами Раксами. Вы называете их гориллы. Их отряды обычно невелики, но встречаются и более серьезные формирования, усиленные дополнительными воинскими единицами, призванными помогать в битве с сильным противником. Карлики-хиты могут навеять иллюзии, поразив расслабленного противника или скрыв свое войско. Тощие триллы швыряют тяжелые дротики с очень длинными наконечниками. Всех созданий Хайтаны даже не перечислить, кроме того, постоянно появляются новые. Не понял, это что, искусственные существа? Скорее всего, это так и есть. Иначе откуда бы возникали их новые разновидности? Мудрецы древности не распробовали препарировать тела этих странных созданий. История сохранила много подобных описаний. Все исследователи сходились в одном. Эти твари не похожи на обычных живых существ. В них встречаются посторонние предметы. Следы свидетельствуют о чудовищных операциях, проводимых над ними хозяевами. «Биотехнологии!» – удивленно выдохнула Аня, но, заметив взгляд Олега, мгновенно замолчала, сделав вид, что ничего не говорила. Погрозив ей кулаком, он поинтересовался. «Млиш, ты рассказывал, что хайты иногда устраивают набеги на восточные границы?» «Да, это случается. Иногда отряды мертвых рыцарей фраков достигают самых удаленных земель». «Мертвых рыцарей?» – не сумела смолчать Аня. «Да, так иногда называют их тяжелую конницу, но обычно говорят фраки. К лошадям и настоящим рыцарям они не имеют ни малейшего отношения. Но поверьте, сильнее воинов в нашем мире нет. Молитесь своим богам, чтобы никогда с ними не повстречаться. Их отряды передвигаются очень стремительно, могут опередить вести о своем приближении, обрушиться на ничего не подозревающие селения». «А зачем они идут в набеги?» – поинтересовался Олег. «Ведь хайты больше не захватывают территорию». «Что у них на уме, неизвестно никому. Больше всего люди боятся новой большой войны. Их страх столь велик, что никто не желает селиться вблизи вражеских земель. А в набегах отряды хайтов уничтожают все на своем пути и захватывают пленных». «Зачем им люди?» «Неизвестно. Те пленники, кого уводят в сердце хайтаны, назад никогда не возвращаются. Спастись могут только счастливчики, кто сумеет совершить побег вблизи границы их территории». Олег замолчал, собираясь с мыслями. Аня сочла, что сейчас он не отреагирует на ее любопытство, и обратилась к Млишу. «Это же ужасно! Почему бы всем правителям не объединиться для разгрома такого страшного врага?» Старик бледно улыбнулся. «Девочка, и как ты это себе представляешь? Хайтана – страшный противник, полумерами с ним не справиться. Люди должны выставить всех, кого только можно. Война продлится не один день и не месяц. Домены правителей на это время останутся без защиты. Я не стану говорить про разбойников или проклятых рыцарей, но ведь не стоит забывать о странах Востока. Там все пребывают в полной уверенности, что хайты очень далеко и никогда не позарятся на их земли. Думаешь, тамошние правители не воспользуются столь удобным моментом? Никто не поверит в их благородство. Даже младенец понимает, если что-то полезное остается без хозяина, надо немедленно загробастать это себе. Они быстро захватят беззащитные земли. Но ведь армии вернутся и вышвырнут их назад. Кто знает, вернутся ли. Хайтана очень непростой противник, но даже если ее удастся сокрушить, потери будут ужасающие. С остатками войск выгнать наглых соседей будет нелегко. Потерять гораздо проще, чем вернуть назад. Нет, никто не сможет собрать войско для такого сложного мероприятия. Последний раз подобное произошло во время Фрейской войны. Но в тот момент этого потребовали обстоятельства. Натиск хайтов был настолько неудержим, что люди попросту испугались. Страх собрал их вместе, заставил позабыть о старых распрях. Всем казалось, что эта лавина будет идти до конца, покуда не накроет весь обитаемый мир. По старым легендам, враг, в незапамятные времена попав на земли людей, принес с собой необычную силу. Но мудрецы говорили, что она имеет свои пределы, тает со временем и сосредоточена в сердце Хайтаны. Чем дальше от него, тем слабее ее влияние. Возможно, это и помогло людям в тот раз, ведь сокрушив местные государства, завоеватели вернулись назад. Хотя некоторые говорят, что хайты попросту проявили безрассудство и ворвались на территорию народов пустоты, где им преподали неприятный урок. «А это еще кто такие?» – удивился Олег. «Ты о них еще не говорил». «О них можно говорить часами и ничего не сказать. Просто в нашем мире есть земли, куда нет доступа людям и другим созданиям с красной кровью. Даже самые древние легенды не дают четкий ответ, когда же они здесь появились. Многие мудрецы считают, что так было всегда. Пустота – неотъемлемая часть нашего мира, но одновременно ему не принадлежит. Между ними всегда есть четкая граница. Достаточно сделать один шаг, и ты уже там, в другом месте». Олег хлопнул себя по колену. «Понял, Млиш, по пути сюда, к юго-западу от этого места, я видел странную пустыню. Действительно, достаточно было сделать один шаг, и попадаешь в жерло раскаленной печи. Это и есть земли пустоты?» «Да, эта территория называется Гриндир. Она тянется узкой полосой на много дней пути, но ширина ее не более 2000 шагов». «Ты что-то путаешь», усмехнулся Олег. «Я был там и не видел противоположного края пустыни». Старик усмехнулся. «Это известный феномен земель пустоты. Если достичь края пустыни, то достаточно пройти около 2000 шагов, и ты увидишь ее другую сторону. Но храни тебя боги сделать хоть шаг за границу. Там мера иная, никто из людей не сможет пересечь пустыню. Неизвестно, сколько для этого придется идти, но не удивлюсь, если не один месяц». «Но как такое может быть?» «Неизвестно, просто это есть и было всегда. Человеку трудно находиться на землях пустоты. Это не всегда пустыни. Есть высокие огнедышащие горы, огромные подземелья, бескрайние просторы, покрытые льдом. Встречаются места, где даже воздух непригоден для дыхания». «Возле Гриндира на нас напало чудовище, способное взглядом парализовать человека». «Чему ты удивляешься? На вашем языке даже есть обозначение подобной твари – Василиск. Некоторые земли пустоты на вид необитаемы, но попадаются такие, где встреченное вами чудовище покажется безобидным мышонком. К счастью, они не могут долго находиться в нашем мире, поэтому опасны лишь границы их территорий. Кроме того, не все из этих созданий агрессивны. Некоторые могут прошествовать в двух шагах, не обращая на тебя внимания. Те, что нападают на людей, никогда их не поедают, тела оставляют на месте. Непонятно, зачем они вообще их убивают, ведь обычный зверь так не поступает. И что, что хайты вторглись в эту пустыню?» «Так говорят старые легенды. Они рассказывают, что орда созданий хайтаны вторглась на земли Гриндира и сгинула без возврата, что неудивительно. Кто знает, чем бы все закончилось в другом случае? Возможно, враг дошел бы до устья Фрионы, и сейчас здесь бы лежали мертвые земли». «Тут и без них не слишком-то весело», — заметил Олег и поинтересовался. «Послушай, Млиш, когда я с Аней шел на восток, то встречал немало развалин. Некоторые были относительно свежие, по крайней мере, можно было догадаться, что там стояло раньше. Но попадались и очень древние, просто куча камней, затянутые дерном и кустами. Люди здесь жили с давних пор. Древние рукописи говорят о странах, даже названия которых уничтожило время. Кто знает, что за народы жили здесь в далекие эпохи. Памяти о них не осталось, если не считать сказки и легенды. Но сам понимаешь, верить им нельзя». «А этот город, к которому мы идем, он тебе известен?» «Нет. Олег, я мудр, но не всеведущ. Многие книги и карты утеряны безвозвратно, а те, что я видел, не все запомнились. Память человека несовершенна». С носа послышался крик амазонки: «Ваксы!» Олег моментально подскочил к ней, взглянул в указанном направлении. Впереди, по правому борту на песчаном берегу, стояли четверо троглодитов. Они внимательно смотрели на корабль, но угрожающих жестов не делали. Рита поинтересовалась: «Обстрелять? Мы пройдем в полусотни метров, парочку можно свободно снять». «Не стоит переводить стрелы», — ответил Олег и повернулся к подошедшему Млишу. «Они не выглядят слишком ошеломленными. Неужели здесь появляются корабли?» Старик утвердительно кивнул. «Не удивлюсь, если они уже с ними встречались. Это излюбленное средство передвижения наемников и ловцов удачи. Очень удобное и маневренное судно». Но зачем им было посещать эти пустынные земли? Не скажи. В руинах древних городов осталось немало сокровищ. Натиск Хайтаны был столь стремителен, что их не успели вывести. Кроме того, не стоит забывать о Гриндире. Туда так и тянет ловцов удачи. Но что им надо в этой страшной пустыне? Удивился Олег. Камни силы. На землях Гриндира встречаются самые сильные кристаллы Сиды. Ты говоришь о том странном камне, захваченном у ваксов? Да. Сида очень высоко ценится. Известны случаи, когда удачливый ловец за один поход в Гриндир становился баснословным богачом, покупал себе рыцарское звание и обзаводился большим доменом. Я видел на границе пустыни 4 высушенных трупа. Старик утвердительно кивнул. Этим людям не повезло. Вместо богатства они нашли смерть. Это участь большинства охотников за сидами. Ваксы все же не выдержали. Когда корабль проходил мимо них, принялись яростно швырять камни, но не доставали. Аня вытащила пращу, обстреляла их небольшими галышами с гораздо большей эффективностью. Один из людоедов с воем схватился за ушибленное плечо. «Глупцы», — презрительно произнесла Рита. «Неужели они не понимают, что с кораблями связываться опасно?» «Вряд ли их часто обстреливают», — усомнился Олег. «Стрелы дорогие, никому не захочется их тратить без возможности подобрать. Никто не станет останавливать корабль из-за нескольких тупых дикарей». «Они не настолько глупы», — возразил Млиш. «У ваксов своя культура, пусть примитивная, но самобытная. Их ожерелья кажутся простыми только на первый взгляд. Большие клыки и когти украшены выжженной россыпью. Даже ужасающий каннибализм имеет не гастрономическое, а ритуальное значение. Они считают, что, поедая тело разумного создания, получают его мудрость и силу». «Откуда ты все это знаешь? Сомневаюсь, что кто-либо из мудрецов мог изучить их образ жизни и рассказать потом об этом другим». «Ошибаешься. На юге земли ваксов граничат с человеческими. Часть племен остепенилась, занялась сельским хозяйством и скотоводством. Правда, сосуществование не слишком мирное. Рыцари считают своим долгом уничтожать их при малейшей возможности, да и сами ваксы не забывают о своих разбойничьих замашках. Но часть вольных кшаргов смогла найти с ними общий язык, поэтому стало известно много интересного о жизни их диких сородичей». Аня посмотрела в сторону берега и уверенно заявила: «Олег, мне кажется, я узнаю эти места». «Вот и отлично», — буркнул парень. «Высадим тебя здесь, раз уж эти края тебе хорошо знакомы. Да и скучно не будет. Слышишь, как жалобно воет тот типчик, которого ты подстрелила?» Фыркнув, девушка укоризненно произнесла: «Ну сколько можно на меня обижаться?» «Я не обижаюсь. Я просто в ярости. И вообще, что ты здесь делаешь? Я же четко приказал до конца плавания заниматься приготовлением еды. Но все готово, я даже рыбу почистила. Осталось поставить на огонь, но еще рано. Еще раз почисти. Но как это? Не знаю, палубу почисти или просто скройся с моих глаз. Ты цела до сих пор только из-за того, что я просто разрываюсь между двух желаний: отшлепать тебя ремнем с тяжелой пряжкой или сразу выбросить за борт». Город показался к вечеру пятого дня плавания. Высаживаться не стали, до темноты оставалось очень мало времени, на ночь встали на якоре. Ничего подозрительного не заметили, даже если здесь и были ваксы, то они не рисковали нападать на большой корабль с высокими бортами. Засветло дымов в округе не видели, а в потемках окрестности оставались темными, отблесков костров не наблюдалось. Утром Арго подошел к остаткам причала, корабль надежно закрепили якорем, на каменную плиту опустили длинный трап. В случае необходимости его можно убрать очень быстро, кроме того, незамеченным подобраться к стоянке трудно. Берег был голый, если не считать куч камней на месте древних складов, а причал в длину не менее 40 метров и в крайне аварийном состоянии. Быстро по нему атаковать не удастся. Разведывательная партия состояла из 12 человек и удура. Все были отлично вооружены, каждый имел хоть какие-то доспехи, правда, у большинства они состояли из стального нагрудника и неказистого шлема. Но это все же гораздо лучшая защита, чем собственная шкура. Рудник не будут скрывать внутри городских стен, это очевидно. Олег принял решение обойти руины стороной. Всем хотелось посмотреть развалины, но он был непреклонен. Пробираться через каменные завалы нелегко, а самое главное, Там есть где устроить отличную засаду. Отряд разведчиков невелик, как ни сильно их оружие, после схватки с людоедами, скорее всего, появятся раненые, а то и убитые. Не хотелось бы еще больше ослаблять свои невеликие силы. Впрочем, один вид стен уже потрясал, сложенные из огромных известняковых блоков, подогнанных столь тщательно, что щели почти незаметны. Высота тоже впечатляла, примерно с пятиэтажный дом. Судя по всему, город был не бедный, раз мог позволить себе такие мощные укрепления. Обход занял не менее получаса, прежде чем разведчики вышли ко вторым воротам. Здесь также не было створок, деревянные детали рассыпались в прах, бронзу и железо растащили ваксы или мародеры. В проеме виднелись полуразрушенные здания. Олег понял, что правильно сделал, не став заходить в город. Пробираться по этим завалам было бы тяжело. Одна из башен не выдержала натиска времени или врагов, рассыпалась почти до основания. Посмотрев на каменный хаос, Олег повернулся к Максу. «Ждите меня здесь». «Ты куда?» «Попробую взобраться на стену по этим руинам, рассмотреть оттуда окрестности. Мы можем скитаться тут неделями, ничего не найдя. Если рудник и рядом, дорога к нему давно заросла, а сам он хорошо скрыт растительностью». «И что ты увидишь сверху?» «Не знаю, вдруг улыбнется удача». Восхождение оказалось не из легких. Олег несколько раз пожалел, что не снял кольчугу, иногда приходилось подтягиваться, вскарабкиваясь на высокие каменные блоки. Но все же замысел удался, минут через пять он стоял на гребне стены с интересом вглядываясь вглубь города. Он действительно оказался богатым. Кольцо стен тянулось километров на 6. Внутри скрывалось великолепие величественных руин. Каменные здания были огромны, все сделаны из камня. Олег различил всего несколько пустырей, где раньше могли находиться деревянные постройки. В центре виднелось заросшее болото, оставшееся, очевидно, на месте пруда. Там же расстилались развалины дворцового комплекса. Вспомнив рассказы Млиша о порядках в южных и восточных странах, где самый знатный рыцарь мог не мыться годами и справлять нужду в углу пиршественного зала, Олег покачал головой. Судя по тому, что он здесь видел, местные жители отличались более утонченной культурой. Впрочем, это не помогло им защититься от врага. Развернувшись, он принялся внимательно осматривать городские окрестности. Бинокля не было, он остался на острове у тамошних наблюдателей. Жаль, сейчас оптика здорово бы пригодилась. Олег различил несколько групп развалин в лесу, подступившим к стенам, на неестественно прямой линии остановил взгляд. Судя по всему, это были остатки дороги. Лес ее давно поглотил, но растительность на ней имела другой характер. Заметив ответвление от этой магистрали, он скользнул по нему взглядом, вдали увидел несколько возвышений, узкой грядой протянувшихся у подножия неровного холма. Расстояние было не менее 1,5 километра, подробностей не разглядеть, да и заросли их здорово скрывали. Осторожно спустившись вниз, он вернулся к отряду, показав рукой на верхушку высокого дерева, выбранную первым ориентиром, заявил. «Пойдем в ту сторону». «Ты что-то увидел?» — поинтересовалась Рита. «Не знаю. Неподалеку отсюда виднеются холмики, похожие на старые отвалы». «Ты думаешь, это солевой рудник?» «Трудно сказать. Не исключено, что это просто городские каменоломни. Но в любом случае надо проверить. Ничего интересного больше не видно». Отряд углубился в лес. Движение замедлилось, заросли здесь были густые, частенько приходилось огибать непролазные дебри. Здешние деревья отличались небольшой высотой и корявыми стволами, росли плотно, из-за чего на земле царил сумрак. Будь кроны немного погуще, Олег бы неизбежно потерял нужные направления, и они бы заблудились. Но солнце различалось, и проблем с навигацией не было. Это действительно оказались отвалы, причем настолько старые, что густой кустарник затянул их до самой макушки. Продираться через него было весьма неразумно, разведчики обогнули кучу грунта вдоль подножия, выбравшись к изрытому склону холма. В прежние годы здесь на совесть поработали горняки, пробив несколько штолен. Кроме того, природа не сидела сложа руки, рельеф был очень неровный. Олег с первого взгляда понял, что здесь явно развит сильный карст. Это свидетельствовало о наличии растворимых пород. К таким относился и обычный известняк, из которого сложены городские стены, но сомнительно, что из-за него станут бить подземные выработки. Хотя в истории Земли такие случаи бывали не раз, достаточно вспомнить катакомбы Крыма и Одессы. Увы, время не пощадило человеческие сооружения, устья всех штолен были завалены. Но Макс обнаружил хорошо натоптанную тропу, ведущую в сторону узкой ложбинки. Оставалось надеяться, что ее проделали ваксы, приходящие сюда за солью. Спустившись вниз, разведчики обнаружили отверстие невысокого лаза. Заглянув в него, Олег убедился, что он уходит вглубь. Тут же скомандовал: «Макс, дальше пойдем вдвоем. Остальные караульте вход, будьте осторожны, сюда могут наведаться людоеды». Подпалив пару предусмотрительно прихваченных факелов, разведчики полезли под землю. Лаз был узкий и низкий, приходилось двигаться, пригнувшись и подгибая ноги. Примерно через пару десятков метров он расширился, приятели вышли в большую пещеру, потолок ее не просматривался. Олег прошел к дальней стене, осветил несколько достаточно глубоких ниш, явно выдолбленных вручную. Взяв топор, лезвием отколол кусочек белой блестящей породы, лизнул, удовлетворенно кивнул. «Есть, Макс, это соль, причем отличная!» «Круто, я даже не знал, что ее такими булыжниками добывают!» «У нас, геологов, этот минерал называется галит. Размолотил и сыпь в солонку, хотя желательно очистить, тут могут быть нежелательные примеси. Ладно, надо выбираться». Четверо разведчиков несли стопки корзин плотного плетения, проложенных несколькими слоями лыка и травы. Каждая была оплетена кожаными ремнями и снабжена лямками. Получилось эдакое подобие рюкзаков. При свете факелов закипела работа. Пятеро человек рубили соль с помощью топоров и молотков, остальные ее собирали. На заполнение 13 корзин ушло менее полутора часов. Нагрузившись под завязку, разведчики отправились назад. Идти по старым следам было гораздо легче, но они не спешили, приходилось соблюдать осторожность. При малейшем подозрительном звуке все немедленно снимали корзины, воевать с такой тяжестью за спиной не очень удобно. Но дорога обошлась без приключений, через час они увидели мачту Арго. На корабле издалека заметили, что они возвращаются не с пустыми руками, послышались торжествующие крики. Добычу немедленно перегрузили в трюм, Олег поменял разведчиков на новых ребят, из прежнего состава оставил только Удура. Великан был очень вынослив и за один раз легко мог унести сразу две корзины. Пренебрегать таким силачом нежелательно. В этот раз кое-где спрямили путь, прорубившись через заросли. Предстояла еще не одна ходка, не стоило тратить время на лишние обходы. Паук первый полез под землю, держа факел, но тут же остановился, опрометью выскочил назад. «Ты чего?» – удивился Олег. Перепуганно сверкнув глазами, компьютерщик лихорадочно пробормотал: «Несанкционированный доступ, порт закрыт», и выхватил секиру. Олег не понял, что случилось, но среагировал мгновенно. «К бою!» Из-под земли донесся утробный рев, кабан припал на колено, выставляя в сторону лаза толстое копье. Вовремя! Оттуда с завидной быстротой вынеслась сероватая туша, смаху насадилась на широкий наконечник. Здоровяк не смог удержаться, завалился назад, выпустив оружие, перед испуганными разведчиками с ревом встало на дыбы устрашающее создание. Телосложением оно походило на громадного медведя с гипертрофированной грудной клеткой и лапами неимоверной длины. Копье засело глубоко в плече. Монстра не слишком радовал этот факт, он был страшно разъярен. Один разведчик успел увернуться, но другой, получив удар прямо в нагрудник, отлетел метра на три. Остальные бойцы не растерялись, в зверя вонзилось сразу полдесятка копий. Взревев, он отчаянно рванулся, вырвав древки из человеческих ладоней, но тут же упал на бок. Раны были ужасны, на этот рывок ушли остатки сил. Подскочив, Олег после сильного замаха опустил меч на запястье чудовища, но такое препятствие не смогла взять даже рессорная сталь. Конечность отсечь не удалось. Впрочем, это было уже лишнее. Одно из копий пронзило сердце, другие угодили в грудь и в живот, а чья-то пика глубоко рассекла шею. Кровь хлестала фонтаном. «Что это за тварь?» – спросил Олег у Клота. Удур молчать не стал. «Тайс, их мало». «Что он делал в пещере?» «Не знаю. Тайсы живут под землей, роют норы. Их тяжело увидеть. Скоро мы вернемся. Я хочу есть». «Потерпи, надо выбрать соли. Потом пообедаем на корабле». Олег внимательно осмотрел стенки лаза, увидел знакомые следы когтей. Повернувшись к бойцам, заявил: «Эту пещеру вырыли подобные звери». «Там их логово?» — уточнил кабан. «Нет, они приходят сюда за солью. Им-то она зачем?» «Не скажи». На Солонцы наведываются все звери. В Африке слоны за сотню километров приходят в пещеру, на стенах которой обнажаются солевые пласты. Придется вести себя здесь еще осторожнее, в случае чего надо немедленно встречать этих тайсов на несколько копий. В узком лазу им не развернуться, так что никуда не денутся. К счастью, обошлось без потерь. Один разведчик заработал неопасный ушиб грудной клетки, его нагрудник был погнут, но сдержал удар. Пару копий сломалось, но это были сущие мелочи. Загрузившись, вернулись на берег, до вечера успели сделать еще ходку, правда, возвращаться пришлось в потемках. Олег был доволен результатами, за один день удалось набрать около тонны ценного продукта. Если все пойдет хорошо, дня через 4 можно будет вернуться назад. Так и получилось, на корабле оставляли для охраны всего несколько человек. За день 20 разведчиков 4 раза успевали сходить к соляному руднику. Не обошлось без происшествий, еще дважды бойцы сталкивались с тайсами. Они действительно частенько наведывались к лазу, а один раз наткнулись на тройку людоедов. Все закончилось в пользу островитян. В отличие от противника, они не понесли никаких потерь. С борта Арго пару раз замечали утлые лодки ваксов, но те не рисковали приближаться, справедливо полагая, что на корабле их встретят не слишком ласково. Судя по всему, местные троглодиты действительно сталкивались с различными искателями приключений, а там народ суровый, быстро приучил людоедов к уважению. Те запомнили эти уроки надолго и детей своих научили. За исключением Ани, все были довольно удачным походом. Олег не разрешал девушке бродить по берегу и клятвенно пообещал, что если хоть раз заметит ее возле развалин, то выполнит свою угрозу по поводу ремня с тяжелой пряжкой. Торопка заикнулась по поводу сокровищ в брошенном городе, предложила устроить их поиски, послав туда группу бойцов. Но Олег на корню пресек эти романтические бредни. Вряд ли что-то удастся найти среди этих развалин, активно посещавшихся дикарями и кладоискателями. Место было слишком легко доступное, тут наверняка побывало уже немало народу. Соль гораздо надежнее, пусть она занимает больше места, чем золото, но в южных странах ценится достаточно высоко, по крайней мере, это рассказывал Млиш. Утром 6-го дня Арго двинулся в обратный путь. «Бросайте якорь!» – громко крикнула Рита. Олег удивленно подскочил, бросился на нос, таких команд девушка еще не отдавала, там явно случилось нечто необычное. Так и оказалось, впереди вода кишела от лодок ваксов. Троглодиты оказались не столь глупы, они хорошо рассмотрели корабль, сделали логический вывод, что он обязательно вернется, не спеша подготовили достойную встречу, собрав подкрепление со всей округи. Млиш рассказывал, что людоеды не слишком любят объединяться с другими родами для совместных мероприятий, но такая добыча заставила их отказаться от обычных привычек. Они прекрасно понимали, что в этом непростом деле необходимы немалые силы. Поперек реки протянулась цепь лодок и плотов, крепко связанных между собой толстыми канатами из переплетенных стеблей дикого винограда и травы. Несколько суденышек замерли у берегов, они были заполнены врагами. Едва дикари определят, в каком месте корабль пойдет на прорыв, все немедленно рванут туда. Олег внимательно оценил силы врагов, понял, что их не меньше сотни. Арго замер на якоре, но вечно так не простоишь. Ваксы ничего не предпринимали, но было ясно, что ночью они непременно нападут, пользуясь преимуществами своего зрения. Макс, оценив ситуацию, предложил. «Может, посильнее разгонимся на веслах и прорвемся через эту баррикаду? Скорее всего, намотаем на себя все эти плавсредства и потеряем ход», — убежденно заявил Олег. «Они перевязаны несколькими нитками канатов, а у нас не ледокол, нос деревянный, без острых выступов, перерезать не сможет». Вот собаки, что же делать будем? Их где-то в 4 раза больше. Придется как-нибудь выкручиваться. К бою. Бойцы лихорадочно облачались в боевую сбрую. Олег, перепоясавшись, разыскал Аню, деловито натягивающую тетиву. Схватив ее за плечо, он развернул девушку к себе, требовательно заявил. «Иди в трюм и нос оттуда не высовывай». Упрямо покачав головой, Аня ответила. «Нет, врагов много, нам понадобятся все. Ты не можешь мне запретить участвовать в бою». Сжав губы, Олег кивнул. «Да, не могу, но я просто тебя прошу, пожалуйста, спрячься». Посмотрев ему в глаза, Аня еле заметно улыбнулась. «Олег, неужели ты думаешь, что я соглашусь?» Обреченно махнув рукой, он прошипел. «Надо было тебя сразу утопить». Аня охнула, когда он сгреб ее в охапку. Не обращая внимания на ее отчаянные попытки освободиться, Олег отнес девушку в трюм, крепко связал ее пеньковой веревкой, уложил за корзинами с солью. «Полежи пока, воительница». «Освободи меня!» – чуть не плача воскликнула Аня. «И не подумаю, я не потерплю, чтобы в бою участвовала глупая девчонка без нагрудника и шлема. Ты не можешь так со мной поступить!» «Я уже так поступил, и не пытайся грызть веревку, зубы испортишь. Лучше перетри ее о запасной якорь, к тому моменту, как это у тебя получится, бой закончится». Не сдержав довольной улыбки, Олег подмигнул разъяренной девушке и поспешил наверх. Настроение у него поднялось сразу на несколько градусов. Собрав вокруг себя самых лучших бойцов, Олег объяснил им свой замысел. «Разгонять арго не будем, просто пойдем по течению. Весь фокус в том, чтобы бросить якорь перед самым заграждением. С помощью кабестана опустим корабль, подведя вплотную, после чего с носа перережем канаты. Как только это произойдет, снимаемся с якоря и на веслах уходим вниз, на неуклюжих лодках, они нас не догонят. А ваксы все это время будут торчать у берегов и хлопать нам в ладоши», — хмыкнул Макс. «Скрывать не буду, без сложностей там не обойтись. Хоть мы и хорошо загружены, борта по-прежнему высоки, так просто они к нам не попадут. Но все равно нам будет нелегко. Лучники должны в первую очередь выбивать гребцов. Необходимо помешать противнику добраться до корабля». «Можно мне сказать несколько слов?» — вежливо поинтересовался Млиш. «Конечно». «В первую очередь стрелять надо в волтанаков. Ваксы наверняка привели сюда ни одного. Помните, как при нападении на остров один из них поджег ваши хижины и убил мужчину? Гриндир рядом, троглодиты часто делают вылазки туда за камнями силы. Их знания очень невелики, но их вполне хватит, чтобы поджечь корабль». «Далеко действует это оружие?» «Это не совсем оружие, но, впрочем, неважно. Умения ваксов незначительны, но лучше не рисковать. Алтанаков надо выбивать издалека. Правда, я надеюсь, что не в их планах сжигать корабль с такой богатой добычей, но следует учесть все вероятности. Кроме того, если нам удастся вырваться, они от ярости способны будут на любую пакость». «Хорошо, спасибо за совет», — кивнул Олег. Повернувшись к остальной команде, он крикнул: «Для тех, кто не слышал, в первую очередь стрелять по вождям противника. Их легко опознать по украшениям из фазаних перьев и огромному количеству ожерелий, закрывающих грудь. Во вторую очередь необходимо выбивать гребцов, надо не дать лодкам подойти для абордажа. Те, кто не имеет луков, должны занять позиции у бортов с копьями наготове». Экипаж быстро выстроился по местам, изготовившись к бою. Едва подняли якорь, корабль пошел вниз, течение было достаточно быстрым, но неровным. Судно то и дело начинало разворачиваться, но удур, стоящий у руля, гасил эти опасные движения в зародыше. Хоть арго был весьма сильно загружен, но продолжал легко управляться. Его явно построили люди, хорошо разбирающиеся в своем деле. Поняв, что добыча решилась на прорыв, ваксы радостно заулюлюкали, подхватили весла, лодки дружно рванули вперед. Олег разглядел, что в некоторых сидят женщины, и выругался. От Млиша он уже знал, что троглодитки весьма ловко метают свое оружие, килы, те самые роговые звезды, одна из которых оставила шрам над его переносицей. Эти штуки можно швырять побыстрее, чем бало, а шлемами могли похвастать не все люди. Да, дикари прекрасно подготовились к бою, даже женщин не постеснялись привести. Сбоку звонко хлопнула тетива. Рита рискнула сделать первый выстрел. Олег сомневался, что с такой дистанции обстрел будет эффективным, но отставать от амазонки не хотел. Натянул лук, послал первую стрелу, она упала в двух шагах от лодки, но уже вторая пробила грудь гребца. Бойцы торжествующе заорали, приветствуя первые потери противника. Разглядев Алтанака, Олег крикнул: «Рита, вождь, он с моей стороны. У меня еще один как минимум», — сообщила девушка. «Давай, их нельзя подпустить близко». Первый выстрел был неудачным. Вторая стрела пробила голову гребца, пролетев над плечом вождя, сидевшего на носу, с самым невозмутимым видом. Но третья угодила ему прямо в шею, тот рухнул без крика, очевидно, граненый наконечник перебил спинной мозг. Развернувшись, Олег помог Рите прикончить своего противника. Тот, будучи ранен в плечо, выставил перед собой руку, причем даже при свете дня было видно, как ее окутывает синеватое сияние. Что он хотел сделать с помощью своего странного камня, осталось загадкой. Две стрелы синхронно пронзили его грудь. Луки экипажа уже щелкали вовсю, но это не слишком помогало. Первая лодка стукнула о корпус, возле Олега прогудел кил, ударил в прочные доски фальшборта, пробить не смог, но вмятину оставил солидную. Женщины-троглодитов не были трепетными созданиями. Если бы в прошлый раз старуха не была раненой, парень бы не отделался маленьким шрамом на лбу. Глянув вперед, он заорал: «Отдать якорь!» Ребята были наготове и выполнили команду через секунду. Олег, не переставая стрелять, краем глаза контролировал движение судна. Некоторое время якорь волокло по дну. Арго достиг заграждения, уткнулся в канат и начал их натягивать, подтаскивая к себе плоты и лодки. Если он намотает на себя всю эту рухлядь, троглодиты, сидевшие на них, на совесть опутают корабельные весла. После этого вырваться удастся лишь после окончательной победы, а добиться ее будет нелегко. Но, к счастью, судно все же остановилось. По правому борту Вакс уже добрались до палубы, там разгоралась рукопашная. Олег ухватился за резную фигуру на носу, свесился вниз, взмахнул мечом, перерубив толстый канат до половины. Еще два удара, и он распался. Следом разделался со вторым, но до третьего достать было невозможно, он был возле самого уреза воды. Развернувшись, он увидел, что дикари, прорвавшиеся на палубу, рвутся к высокому носу. Понимая, что если канаты будут перерезаны, судно обретет ход и уже не будет столь легкой мишенью для абордажа. Рита била из лука почти в упор. На такой дистанции даже широкие охотничьи стрелы пробивали тела врагов чуть ли не насквозь, выбивая фонтаны крови. «Прикрой меня», — попросил ее Олег и громко крикнул в сторону кормы. «Поднять якорь!» Спрятав меч, он вытащил нож, сжал его в зубах, высвободил свободный конец мачтовой растяжки, обернул вокруг носовой фигуры, сбросил. Обхватив шершавую пеньку, скользнул вниз, почти по пояс погрузившись в воду. Накрутив канат на левую руку, обхватил правый нож, стал разделываться с последним препятствием. Это не меч, да и положение неудобное, ветви ползучих растений приходилось резать на весу. Но, несмотря на неудобство, дело продвигалось быстро. В спину ударил увесистый дротик, кольчугу не пробил, но ощущение было не из приятных. Едва не упустив нож, Олег выругался, продолжил работу. Осталось совсем немного, как вдруг корабль пошел вперед, освободившись от якоря. Олега моментально зажало между носом судна и толстенным канатом. Случись это немного пораньше, ему бы запросто переломало грудную клетку, но оставшиеся волокна не выдержали нагрузки, лопнули. Все равно от страшного давления Олег все это время не мог дышать и едва не потерял нож. Он попытался выбраться наверх, но тщетно, силы не хватало. После сильного прессинга дыхание все еще не успокоилось. Перед глазами плыли цветные круги, он опасался, что при попытке выбраться сорвется вниз и неминуемо утонет в своей тяжелой кольчуге и с оружием на поясе. Самое обидное, что с этого положения невозможно было разглядеть, что же творится вокруг. Сквозь плеск воды, закручивающийся вокруг его тела, он слышал звуки схватки. Затем отчетливо различил, что заскрипели весла. Значит, команда смогла отбросить ворвавшихся врагов. Люди стремились увеличить ход, оторвавшись от неповоротливых лодок врагов. Неужели они совсем позабыли о своем капитане? «Олег, ты как?» — послышался голос Макса. «Догадайся». «Подожди, не скучай, мы сейчас тебя вытащим». «Пока искупайся получше, чтобы время не терять». «Мыло подай!» Оказавшись на палубе, Олег, убедившись, что живых врагов на ней не наблюдается, взглянул вдаль. Лодки дикарей плелись позади, причем довольно близко, до ближайших было около двух десятков метров. Почти все бойцы сидели на веслах, работая изо всех сил. Разрыв постепенно увеличивался. Переступая через трупы ваксов, он добрался до кормы, увидев, что за ними волочится вражеская лодка без экипажа, громко вопросил. «Кому пришло в голову зацепить эту посудину?» Паук, выпустив очередную стрелу, пояснил. «Это наш дедушка. Он сказал, что там валяется крутой юнит с ценным артефактом. Я и решил, что не стоит пропадать ресурсом. С помощью кошки установил соединение. Она тормозит наш ход». «Там мертвый Алтанак», — из-за спины пояснил Млиш. «У него камень силы. Он хотел им воспользоваться, но не успел. Пал от ваших стрел». «Ладно», — согласился Олег. «Мы все равно от них уйдем». Из трюма выбралась взъерошенная Аня, дико огляделась вокруг, бросила на парня нехороший взгляд. «Что, перегрызла все-таки?» — поинтересовался он. «Руками порвала», — чуть ли не шипя ответила Аня. «А почему ты такой мокрый?» «Вспотел». «Да? А я думала, что это у тебя от страха неприятность случилась». «Спасибо», усмехнулся Олег. «Ты всегда думаешь обо мне только хорошее». Часа через два ваксы бросили преследование, убедившись в его полной бесперспективности. К тому времени на корабле успели навести порядок. Трупы троглодитов побросали за борт, наскоро вычистили палубу, отвязали захваченную лодку, перед этим забрав амулет Алтанака. Млиш был рад без памяти. Он уверял, что этот сид достаточно силен и хорошо заряжен, хотя и не мог сравниться с кристаллом, захваченным при нападении на лагерь. Он тут же использовал его для оказания помощи раненым, хотя и признался, что не силен во врачебном искусстве. Но кровь у него получалось останавливать просто замечательно. Старик здорово помог нескольким бойцам. Без жертв не обошлось. Один боец был убит, Килл пробил его глазницу, он умер мгновенно. Еще два человека были серьезно искалечены, но скорее всего выкарабкаются. Пятеро получили достаточно серьезные ранения и не могли теперь сражаться или работать на веслах. Оставалось надеяться, что больше засад по пути не встретится. Следующее нападение отбить будет не так легко, ведь из строя вышла треть экипажа. За соль пришлось заплатить кровью.